достигнет гораздо лучшего действия, чем если выпить сразу полкружки или даже больше воды. После обеда пациент тоже может принимать через каждые полчаса по ложке воды. Кроме того, больной может пить воду всегда, когда у него появится жажда. Вместо воды можно пользоваться и различными настоями. Так прекрасно действует настой тернового цвета. Настой бузинного цвета освежает, растворяет содержимое кишечника и уменьшает внутренний жар. Настой из 6-8 зеленых бузиновых листьев, сорванных весной или летом, действует также освежающим образом. Следует пить утром и вечером по полчашки. Все эти травы, которые растут повсюду по воле Господа, наивысшего врача и аптекаря, должны быть во всякой домашней аптеке. Кроме употребления воды внутрь, нужны еще наружные применения. Больной должен утром, встав с постели, или вечером перед сном, сильно обмывать себе водой живот. Это средство очень простое, но зато отлично действует, и для некоторых, более слабых натур, этого одного достаточно. Если же кому-либо эта процедура мало помогает, то должен время от времени делать в продолжении 3-4 минут обливание колен холодной свежей водой. Это тоже помогает. Если и этого мало, и есть еще сильный внутренний жар, то больной должен делать несколько раз в неделю нижний компресс. Верхний компресс тоже хорошо действует. Можно принимать холодную сидячую ванну 2-3 раза в неделю. Также хорошо действует непродолжительная полная холодная ванна. Все упомянутые применения воды разбудят, оживят слабый, вялый организм. Возбудят в нем новую деятельность, укрепят его. Колеса смазаны, машина опять действует хорошо. Запор исчезает, как только организм несколько окрепнет. Что может быть легче, чем пить воду или мыться ею? К тому же это самое безвредное и верное лечебное средство. Следует здесь сказать еще кое-что о рвотных средствах. Противоестественно, по-моему, вызывать стул минеральными водами и другими слабительными средствами, но еще противоестественнее все то, что употребляется как рвотное. Жаль просто смотреть на мучения человека, пользующегося этим. Всякий раз тогда вся кровь бросается мне в голову. Меня, пожалуй, спросят, почему я не упоминал таких общеупотребительных средств, как ревень, Александрийский лист, Глауберова соль и так далее. Почему? Да потому что эти сами по себе безвредные средства все-таки слишком сильны, по моему мнению. Никто ведь не станет охотиться за блохой или комаром с ружьем в руках. Я решительно против всяких рвотных, все равно как бы они ни назывались. Если появляется сильный позыв к рвоте, а такие случаи возможны, то нужно вложить в рот палец поглубже, как это делают крестьяне, чем и вызывается рвота. Всегда, даже при сильнейших позывах к рвоте, следует сделать правильными отправления желудка и кишечника. Самое лучшее средство для этого, по-моему, это лекарство, слабительное, смотри часть вторую. Настой его, с одной стороны, вызывает обильный стул, а с другой уменьшает поносы. Он отыскивает болезнетворные вещества в организме и удаляет их. Как только все вредное удалено, его действие само собой прекращается. Все острые слабительные средства тем именно не хороши, что вредны по своим последствиям, что они удаляют из организма все годное и негодное без разбора. Это удаление продолжается до тех пор, пока не исчезнут из организма самые необходимые соки. Кто этого не испытал на самом себе? Этим объясняется быстрый упадок сил. Как это безрассудно! Какие тяжкие последствия! Беда делает нас разумнее, или, по крайней мере, должна была бы это сделать. Водянка. В дождливое время, когда солнце редко показывается, на иной почве вода не просачивается вглубь и не испаряется, а образует маленькие лужи стоячей воды. Вода эта портится и приносит немало вреда растениям, растущим на этом месте. Почти то же самое происходит и в человеческом теле, когда в нем начинается водянка. Это заболевание может развиться у таких людей, у которых кровь и соки слишком водянисты. Кровь питает все тело и его отдаленные органы, Это главный источник силы и жизни, доставляющий всему организму все для него необходимое.